«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда, Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. 19 декабря 1925 года. «Вчера получила твое письмо, дорогая моя Люма. Сердечно, от души благодарю тебя. Этот раз особенно, так как немного запуталась, задолжала целых 3 рубля 8 копеек и, не получая аккуратно за урок французский, чувствовала себя немного неловко, не имея возможности вовремя отдать долг. Ты выручила меня из моего затруднения и этим опять вернула мне бодрость, ведь у меня уже нет долга, да еще целых 6 рублей 15 копеек в кошельке. Могу дышать свободно и опять беззаботно. Твое письмо так интересно. Узнала, что вам легче живется. Радуюсь, что Надя уже поступила. Это все-таки дает уверенности, что и она получит такое же образование и воспитание, как и Ася. Еще не отвечала Ася на ее милое письмо и не поблагодарила за фотографии. Мне это доставило большую радость. Теперь я уже представляю себе всех вас троих. Надя обещает быть похожей на тебя. Теперь, лаская и балуя маленькую Мусю, и получая ее ласки, такие искренние, нежные, полные детской любви, мне часто кажется, что это Таня или Надя. И часто я ошибаюсь и зову ее Люма. Она только мне позволяет себе причесывать и стричь. И слушает, когда надо есть, ложиться спать. Мадам Шварц как-то в грустную минуту сказала, что если она умрет, то поручает мужу, чтобы я заботилась и заменяла ее Мусе. Но Бог даст, этого не случится, так как мадам Шварц пользуется цветущим здоровьем и еще молодая женщина, лет 35. Я научила Мусю молиться, и ты бы взглянула на нас обеих на коленях. Молитва непродолжительная, но трогательна. Она молится за всех людей, и за живых, и за усопших. Меня после молитвы будто поднимает с колен, и ее оглашением и комплиментом нет конца. У Баэни, это я, у Баэни все красивое, и нос, и глаза, и уши, и руки. Да, эта маленькая девочка своей особенной ко мне любовью дает мне те радости, которых я лишена в моей одинокой старости. Часто думаю, что, верно, Александр Дмитриевич вымолил для меня это утешение, так как радость увидеть кого-нибудь родных внучек должно быть за мои грехи у меня навсегда отнята. Скоро праздники, поэтому поздравляю вас всех от всего сердца. Судя по твоему письму, вам живется немного легче. Только работая так много, не переутоми глаза, Люмочка. Я чувствую теперь какое-то лишение, когда глаза ослабевают». А Новый год пусть будет для вас всех особенно счастливым, чтобы вы отдохнули от всех переживаний и огорчений. Что касается моих мемуаров, я не кончила еще их. И как только глаза немного отдохнут, примусь за них. Тем более, что в них будет говориться последовательно больше об Александре Дмитриевиче, твоем папе, что я до сих пор не делала, так как описывала период, когда еще не было его и на горизонте. Получила ли ты письмо, в котором говорится о встрече Скобелева после турецкой кампании. На фотографии Ася уже совсем большая, и снимок очень удачен, красив, живописен поэтический наряд с вуалем. И ноги у Аси хорошенькие, очень миниатюрные. Да и вообще, эта группа чрезвычайно мила. Хотелось бы еще мне твою фотографию. Если Ася все еще желает получить памятку с могилы дедушки, я не могу, да и не хочу посылать ей щепотку земли. А взамен посылаю снимок с могилы дедушки, сделанный Вокой. У меня всего один экземпляр, но ей я его отдаю. Это в первоначальном виде, когда еще Вока был жив. Затем и Вока. Впоследствии я их перехоронила поблизости в более обширную могилу и над ними поставила черный гранитный памятник с черной гранитной плитой и светло-серого гранита оградой, ступенями и скамеечкой. Кругом посажено 15 кустиков сирени, которые ныне поломаны, но еще 5 уцелели. На плите черного гранита высечена надпись. Кладбище называется Никольское в Лавре. Там можно было бы похоронить меня, но этого теперь не будет. После меня не останется средств. Но я теперь все меньше и меньше этим огорчаюсь, ведь на эту могилу после меня некому будет ходить. Да и дай Бог, чтобы вы не возвращались, Если возможно там жить, то лучше не оглядывайтесь. Дни крохотные, морозы сильные. Сегодня 17 градусов. Вчера ходила с 12 часа дня до 9 вечера на общее собрание домового комитета. Это был ад. Злоба, брань, упреки, травля, недоверие, желание утопить друг друга в ложке воды. Жара, безвоздушье. Когда уходила, то пар шел точно из бани. Угроза изгнания из собрания непокорных и тому подобное. В общем, пробесновались с 12 часов до 9 вечера, ни к чему существенному не пришли, и доканчивать эту адскую безалаберность пойдем еще сегодня, 8 часов вечера. И чего люди изводятся? Неужели нельзя как-нибудь согласоваться и меньше ненавидеть друг друга? Кажется, мы все дети одной родины, а точно заклятые враги. Конечно, у этих детей разные акценты, но и это не важно, можно было бы и это переварить. Но чувствуется столько мести, злобы, желание воспользоваться своими преимуществами. Мне, старый, кажется, это все такой бесполезной, ничтожной и пустой тратой энергии и времени, что если бы не желание знать, чего, собственно, теперь люди желают, я едва ли пошла бы вчера, очень уж тяжелое впечатление. Целую вас всех, Люма. «21 декабря 1925 года. Дорогая моя, милая Асенька, много раз целую тебя, поздравляю с праздником, сердечно благодарю за письмо и фотографии. Но грустный тон твой, необычный твоему жизнерадостному настроению, меня огорчает. Зачем задумываться? Хоть в твои годы это естественно. Вы, слава Богу, все вместе, жизнь ваша как будто улучшается». Чего же тебе стремиться сюда, в наш леденящий, исковывающий мозг и сердце холод? У вас там солнце, и солнце — это жизнь и свет. У нас нет солнца. Не давай воли своей тоске, переломи ее. Не забывай, что ты моя внучка, а также праправнучка героев. Предки моего отца недаром в гербе имеют золотое рыцарское колено. Это не луковица и не чеснок. Нужно уметь овладеть собою, дабы быть достойной этого герба. Как ни тяжелы бывают переживания, от нас зависит их подчинить себе. И самая серьезная, и самая славная победа — это победа над собою. Милая, милая моя Асенька, твое желание быть подле меня трогает меня до слез, но это невозможно теперь совершенно. Вот погоди, когда ты окончишь учение, когда будешь более самостоятельной, более независимой, тогда, если буду еще жива, будем обдумывать с тобой, как нам устроить это свидание. Ну, конечно, не в России. А пока будем покорны судьбе и мужественно переносить это испытание. Не отравлять себе жизнь напрасными огорчениями. Все это у тебя минует. В твои годы настроения — это вешние воды. Желаю только, чтобы желания повидать меня не унеслись. А там, надеясь на Бога, будем терпеливы, и все будет, как ему угодно». И, следовательно, к лучшему. Что касается Муси и желания ей прислать что-нибудь, если это ты можешь, будет очень хорошо. Она очень любит картинки животных, детей, кубики с животными или вообще птиц, курочек, уточек. Все миниатюрное. Все это ее любимые занятия. Да и я могла бы при такого рода подспорье разнообразить ее беседы со мною. Это милое дитя, вас всех знает, и вы все играете в ее детской головке большую роль на молитве. Во сне ей мерещитесь, и любит она вас вполне определенно. Напиши мне, моя милая Асенька, получила ли ты описание встреч Скобелева в Минске? Я не уверена, что это дошло до вас. В следующем письме пришлю снимок серебряного венка, возложенного на гробе дедушки от его боевых товарищей под Плевной в одни Скобелевские. Сегодня шлю снимок с могилы в первоначальном виде. Теперь там многое изменилось. Она уже не угловая. Захоронили даже мостики. Целую тебя, сердечко, крепко и нежно. Твоя бабушка. 28 декабря 1925 года. Дорогая моя Люмочка, Асенька, Надя, Таня, сердечно, от души и сердца поздравляю с прошедшими праздниками и с наступающим Новым годом. Храни вас Господь и пожелайте того же Борису Андреевичу и Анастасии Емельяновне. Я только сегодня нахожу время написать. 10 рублей, присланные тобой, моя милая Люмочка, я получила. Очень-очень благодарна за память. Но повторяю, мне тяжело думать, что ты чего-либо лишаешь себя и отдаешь мне через силу, сама с трудом зарабатывая. Пока у меня крайности еще нет, но все же еще кое-как свожу концы с концами. Вот как я распорядилась твоим подарком. 5 рублей отложила основой неприкосновенного фонда на крайний случай. 2 рубля 40 копеек отдала долг мадам Шварц. Она тебе и Асе очень кланяется и поздравляет с Новым годом. 37 копеек долг молочнице. Я теперь пью молоко, подлечивая свои почки. Затем на остальное устроила себе на все праздники. То есть на 7 дней очень хорошие обеды со свининой, макаронами, капустой, картофелем, колбасой и маслом с булкой. Даже были яблоки. Осталось еще 48 копеек. Это пойдет на молоко. Вот видишь, как я кучу. 24-го у меня была Шура, Маруся Штадан и еще 2 дамы, которых вы не знаете. Я давно никуда не выходила. Было очень скользко, сыро. А зима только теперь, на 3-й день Рождества, собирается к нам со снегом. Мадам Шварц 24-го поздравила меня с кренделем и тоже пила в моей комнате кофе ячменный. Вернувшись из-за границы, месье Шварц привез мне очень хорошенький наперсток. А на елку я получила целую пачку иголок. Так что теперь я могу шить, сколько хочу. Но беда — глаза. Хотя работают без очков, но дни короткие, и я берегу их, дабы не нажить надобности в очках, что будет непосильная роскошь. Редко бывают теперь часовни, очень скользко да и холодно. Там все переходит из рук в руки, и это не всегда бывает приятно. Видела Беляеву. Она подошла ко мне, я бы не узнала ее. До того она пополнела и постарела. У нее был удар, и она еще плохо владеет языком. Плакала, когда я спросила, как ей живется, с пасынком на греческом. Но в Лондон не едет. Я спросила, почему. Она уклончиво ответила, видно, ей об этом говорить не хочется. Расспрашивала про тебя. Я сказала, что ты, слава богу, довольна своей жизнью, что окружена детьми хорошими, и хотя скромно, но счастливо их подымаешь. Хотелось бы исполнить обещание, данное мной Асе, написать ей мои воспоминания о наших предках. Начну в следующем письме. Даст Бог, весну я постараюсь лишнее скинуть. Буду больше двигаться. Теперь обувь неподходящая, а весной будет годиться. У меня прижилась какая-то заблудшая кошка, и это существо любит меня. Очень приятно, когда чувствуешь искреннюю привязанность, хотя бы кошки. Спит она у меня на кровати у ног. Ест очень мало, ведет себя пристойно, мышей всех выловила, и Шура уже не боится спать у меня, когда собирается. Шура теперь у себя, то есть у сестры. Очень пополнела, постарела, стала еще педантичней, но, в общем, она очень хороший человек. В день моего ангела принесла мне бесконечно нужный подарок — гребенку. Мне очень следовало бы съездить на Васильевский остров Гончаровым. Он моряк, Вокин ученик и товарищ. Я у них, уходя в богадельню, оставила икону Александра Дмитриевича, введение во храм, именную, а также его 3 серебряные венка с портретами, мой портрет в русском платье, тюфяк, рабочий столик и ручной сак. И все это я могла бы теперь взять сюда, но не могу добраться, нет сил, да и средств. Одна не справлюсь, надо извозчика. Уже можно найти. Надо, чтобы кто-нибудь помог и покараулил. На весну у меня все откладывается. Почему-то думаю, что буду сильнее и ловчее. У нас в роду, даже со стороны Александра Дмитриевича, были писательницы. 2 девицы Свиньины при императоре Павле были очень известные писательницы, московские. Да и Свиньин не последнее место занимал. В литературе его путешествие популярно. Сейчас иду к Ириночке. Надо сменить ее маму. Она теперь совсем здоровая, ее воспаление легких прошло. Замечательно, до чего этот ребенок любит портрет Александра Дмитриевича. Она рвется в мою комнату и, как бы ни плакала, ни капризничала, едва увидит этот портрет, успокаивается, целует ручкой, радуется, смеется и раскланивается. Меня и мою комнату она особенно любит. У нас очень глупая и грубая нянька, хлебнувшая равноправие, но не уразумела сути, и поэтому это Божие наказание. Но пока надо и потерпеть. Сегодня мадам Шварц из-за нее вернулась домой вся в слезах, пришла ко мне и рассказала все ее двуличные выходки. Теперь развелось очень много фальшивых людей, то, что называется, на два фронта. Иметь прислугу теперь – очень рискованное предприятие, так много разных требований, придирок и так далее, что, по-моему, кто может, лучше не связывать себя. Это я вижу не только здесь, но и слышу от многих. Конечно, случайно можно иметь счастье найти хорошего человека, но это редко. Ей надарили всего. Она бегает на какие-то сборища и звонит, что ее обидели. На будущее время самое лучшее, если моя милая хозяйка, во избежание кляуз, будет держаться буквы закона. Ася хотела, чтобы я описала 16-летие мамы, но думаю, что мама сама еще не забыла и расскажет все это, а также день ее выпуска. Это было, пожалуй, интереснее ее 16-летия. Люма, милая, ты хотела, чтобы я прислала кое-что из разных фотографий, но у меня почти все на картоне. Пока посылаю только одну, по-моему, очень похожую, в оке с Диком. Целую вас всех от всего сердца. Здоровья, счастья, душевного спокойствия желаю. Вашей душой Евгения Свинина. января 1926 года. Моя милая, дорогая Асенька, только что получила твое письмо, и сейчас же отвечаю, так как оно уже не первое, носит оттенок грусти, чего-то томящего тебя. Не хочу думать, что это серьезно. Твои годы уже такие, что склонны к задумчивости и необъяснимой тоске, и поэтому буду надеяться, что это пройдет, и ты опять станешь живой, жизнерадостной. Одно, что меня больше тревожит, это твое стремление в Россию. Но почему это? Неужели ты думаешь, что найдешь здесь то, к чему тебя влечет? Я уже говорила тебе, что как недорога могила, но жить на могиле и могилой нельзя. Все то, что на расстоянии и по прежним преданиям кажется притягательным, в действительности не то. Помимо того, что все изменилось до неузнаваемости, все до того ново, не свойственно родному, что мечты твои о возврате пусть и останутся мечтами. Сохрани Бог осуществить их. Идея навестить могилу, несомненно, похвальна, но устраивать свою молодую жизнь на ней безрассудно. Живя в прекрасной стране, хотя тоже в силу общей неразберихи, часто встряхиваемой разными житейскими передрягами, все же в этой стране, твоей второй родине, культурно, законно и права человека отчетливо обозначены. Работая, трудясь, можно достигнуть обеспечения к старости, отдых и покой. Все это достижимо там, где обдуманно устраивается человеческая жизнь. Что же ты найдешь там, где нет ничего определенного, где все зависит от минуты, новых опытов над человеком и его потребностями, где даже себе нельзя верить, потому что не знаешь, чего от тебя завтра потребуют. Да и вообще, камень, и тот врастает в землю и обрастает даже мхом на одном месте. Думаешь, что человек, закинутый судьбой далеко от родины, должен стремиться не идти против судьбы, а стараться применяться и ужиться с тем, что угодно этой судьбе. «Милая моя Асенька, неужели я не желала бы всей душою увидеть тебя и вас всех? Но когда подумаешь, чего это может стоить, как много вы можете потерять и какой риск бросить скромное, настоящее в погоню за эфемерными радостями, которые могут казаться таковыми на расстоянии, а на месте оказаться горьким разочарованием? Вот у меня был замок чудесный, полная чаша, и себе, и другим жилось, как в раю». Я все потеряла. Живу у чужих, у иностранцев, и боюсь оглянуться на утраченное, ибо знаю, что там уже не волшебный замок, а развалина, кладбище, могила и в прямом, и в переносном смысле. Когда ты мечтаешь и тоскуешь по родине, она тебе мерещится в своей красе, славе, могуществе, во всем сказочном блеске, тебе ведомом с детства. Подумай, ведь ты уже с тех пор выросла, изменилась, и то, что было дорого тебе в детстве, тоже изменилось, и многое исчезло навеки. Не воскресить к этой жизни умерших. Не стоит и нарушать тишину дорогой могилы. Пусть русская почивает сном вечным. Не будем тревожить прах. То, что должно возродиться, само воскреснет, не нашими слабыми силами поднять мертвых. Жизнь до того изменилась, что я иногда сомневаюсь, жива ли я еще. Ты говоришь, что мои мемуары иногда кажутся сказкой. Вот видишь ли, а много ли уж прошло времени с тех пор? Я ведь все это пережила и живу еще, а как все изменилось. Даже верится с трудом. Но подумай, вся эта сказочная красота жизни ушла навеки, и новым людям нужны новые переживания. Не скажу, что я им завидую, этим новым людям. Пусть они, конечно, живут и будут счастливы по-своему, но я ни за что бы, ни за какие блага мира нового не хочу отречься от моего старого счастья, его красоты. Теперь я не вижу ни в чем красоты, а без нее все грош цена. Ты, Ася, новый человек, и судьба благосклонно привела тебя в страну, где все же культура дает возможность даже при современных условиях жизни наслаждаться и совершенствоваться. Не беги же этого и старайся покориться воле провидения. Живя в таком центре, даже с такими миниатюрными средствами, как ваши, можно, если не обладать, то хоть любоваться. А если ты уйдешь, отвернешься в поисках чего-то, что найдешь? Там по окончании курса найдешь место, службу, заработок, найдешь небольшую, но все же возможность пользоваться спокойно небольшими удовольствиями. Здесь же быть безработной, в сутолоке неизвестных людей, чужой, да, чужой атмосфере. Здесь не Русью пахнет. Ну что манит тебя? И дым Отечества нам сладок. Ну где же это Отечество? Даже дыма нет. А об обычаях, преданиях давно забыто. Ну чего же тебе? Или тебе кажется, что Москва и до сих пор Москва? Забудь о ней. Нет ее Москвы. Пусть почивает с миром. Она долго жила. Однако я тебя нервирую. Ну, право, милая Асенька, целую тебя крепко и нежно за твою любовь к родной могиле. Все-таки ты русская, и равнодушие было бы неблагодарностью к предкам, а они у тебя были. Ведь только хам не уважал отца и увековечил себя довольно основательно. Слава Богу, что в душе у тебя живет благородное чувство уважения и любви к родному гнезду. Но возвращаться, стремиться в него не следует. Ведь это гнездо рухнуло и разбилось, и тебе не поднять его. Да бесполезно. Видно, и тут судьба дает людям то, что они заслуживают. Пусть строятся и устраиваются по-своему. Что посеют, то и пожнут. Одно несомненно, что люди стали теперь чрезвычайно суетливы. Все борются, враждуют, чего-то домогаются и всегда себе во вред, потому что все основано на вражде. А это плохой руководитель, даже в пустяках. Вот у нас в доме жилищное товарищество состязалось, состязалось, доигралось до назначения коменданта, теперь все ошалели. Я же думаю, что комендант, что товарищество, одна сатана, а потому не стоит копья ломать, из себя выходить. Теперь о другом. Надеюсь, моя милая Асенька, твоя тоска уляжется. Сюда ты стремиться перестанешь. А время, жизнь и счастье тебе дадут новые цели. А пока постарайся радовать родителей успехами. Вот помогай Наде, она в тебе нуждается. Ты ей много облегчишь в ее занятиях. Как хотела бы я с тобой поговорить с глазу на глаз. Всего не напишешь, и думаю, ты бы свою тоску рукой бы развела». Мое здоровье несколько лучше. Но добрый месяц я уже прикована к своей комнате. В день моего ангела была у меня Шура и другие, но я лежала, не могла ходить. Теперь я уже хожу, даже стирала, гладила, стряпаю все время сама. Боли прошли, но я еще не выхожу. Зима у нас суровая, снежная, но я не люблю зиму и жду весну, думая, собравшись силами, побольше походить на воздухе, чего я теперь совсем не могу». Давно от мамы твоей не имела писем, даже 24 декабря не получила. Но у вас была больна Таня, и это, верно, отняло у нее время. Поцелуй маму, Надю, Таню и, конечно, себя за меня. Я устала немного, рука не слушается. Бываешь ли ты хоть изредка в театре? В твои годы это очень интересно. Да и вообще, это последнее время, сидя дома, я много читаю. Конечно, все старые книги, шью немного себе рубашки из простынь, которых у меня было еще несколько. А простыни сделаю из двух скатертей, еще уцелевших. Из салфеток сошью полотенце и косыночку на голову. Вот и реставрируюсь немного, так как все пришло в негодность. Обувь у меня очень удобная. Делаю ее сама из лоскутков и ваты старой. Ну, в общем, я одета, хотя оригинально, но зато удобно и тепло, чему я очень рада. потому что, к счастью, совершенно не придаю значения общественному мнению, в особенности о моей внешности. Я сыта, у меня есть даже баночка вишневого варенья и немного брусники. Часто ем винегрет, картофель с маринованным луком, пью чай, а иногда молоко. Мясо почти не ем, а летом, если доживу, перейду на окрошку. Евгения Свинина. Постскриптум. Скобелева теперь тоже нет. Даже его памятник в Москве разрушили. Не думаешь ли ты, Асик, что и теперь бывают балы, как в мои молодые годы? О нет, ручаюсь за их совершенно новую физиономию. «18 февраля 1925 года. Милая, дорогая моя Асенька, очень меня обрадовало твое письмо, из которого вижу, что ты в своем колледже делаешь дело и что тобой довольны. Вдвойне рада этому и за тебя, и за русских. Не так уж стыдно иностранцам в глаза смотреть. Рада также, что тобой довольны, и в особенности тем, что ты благодарна и ценишь и любишь своих воспитательниц». Ты так часто пишешь мне про мадемуазель Арно, что я уже чувствую себя обязанной поблагодарить за ее добрые к тебе отношения. Пожалуйста, передай ей мой сердечный, благодарный привет и пожелай ей от меня всяких благ. За лепестки гвоздички целую тебя. Мне приятно было читать, как ты развлекаешься. Ты уже большая. В твои годы я уже была дома, окончила институт 16-го лета зимою, очень веселилась, много танцевала. К нам в горки тоже приезжали артиллеристы на нескольких санях. Офицеры сами правили, и затем их музыка играла у нас. А мы, девицы, до упаду веселились. Иногда костюмировались и катались, что приводило крестьян в неописуемый восторг. Так как мы появлялись в соседних деревнях, и они выбегали на звон бубенчиков-колокольчиков и лихие песни наших кавалеров. К сожалению, только две зимы мы так веселились. Грянула турецкая война, и все наши кавалеры пошли под плевну, которую взяли, но многие не вернулись, а те, кто и вернулся, кто без ноги, кто без руки, или уже совсем утратив беззаботность. Скоро приехал к нам командир 4-м корпусом, знаменитый Скобелев, и тут мы уж совсем забыли всяких кавалеров. Солнце России, Скобелев, так ярко светило, что все померкло кругом, и все мы только и видели это сияние. Я, кажется, больше всех, но было хорошее время. Тогда у нас были герои, и было кому поклоняться. Но никто как Бог. Терпение и труд все перетрут, и нельзя же вечно человеку быть во мраке. Поцелуй хорошенько маму, Таню, Надю. Привыкла ли она к французскому языку? Заговорила ли? У нас что-то вроде весны. До зимы было очень мало, снегу почти не было. Не забывай меня, моя милая Асенька, ты мое утешение. Я очень хотела бы, чтобы ты навсегда осталась во Франции. Твоя бабушка, Евгения Свинина. Письма Евгении Александровны Свининой, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.